разве он все рассказывает ей? Например, о своей работе, о тех волнениях, тревогах или, наоборот, рабочих радостях, которые бывают каждый день. Просто их все и не вспомнишь потом. Между прочим, Тася о своих медицинских делах рассказывает больше. Это потому, считает он, что она все время с людьми, с женщинами, с детьми, с их болями и бедами. А он с машинами и материалами. Что расскажешь? О машинах или о тех бычках, которых он отвез сегодня на мясокомбинат? Таисия Михайловна действительно думала о другом. О дочери. О ее замужестве. Зла на Валю за старых обухов хватило на час. Потом смеялась над этими словами, и ее подмывало рассказать Ивану, посмеяться вместе. Но немного опасалась, что он не поймет, не засмеется, чего доброго, разозлится на Валю и еще больше настроится против Забавского. А ей очень хотелось, чтобы у Вали и Парторга не разладилось, чтобы они поженились. В одном Таисия Михайловна была уверена. Ивана она уговорит. Не было еще случая, чтобы она не уговорила. Правда, он очень изменился после возвращения этого проклятого полицая, но как раз может случиться, что Валина замужество, подготовка к свадьбе, а ее Тася планировала со шляхетским размахом, чтобы шумела полгомельщины, да еще четверть Слуцчины. Сближение с Забавским всколыхнут Ивана. Веселый же человек был, петь любил. Отвлекут от тяжелых мыслей. Два дня назад Таисия Михайловна встретила Забавского на улице. Шли навстречу друг другу. Поздоровались, как всегда. Но когда разминулись, она не выдержала, оглянулась. И в этот же миг оглянулся и он, и оба, словно по команде, остановились и какое-то мгновение смотрели друг на друга, хотя она понимала, как неуместно это на улице. Обязательно какая-нибудь любопытная баба посмотрит в окно, и бог знает, что подумает. Таисия Михайловна пошла к нему, будто вдруг вспомнила о срочном служебном деле, однако в тот момент не знала, что скажет Парторгу. От волнения пропал голос, и стали ватными ноги, будто ей самой предстояло посвататься. «Как живете, Александр Петрович?» Забавский явно удивился такому неожиданному вопросу. «Хорошо. Что это вы не заходите?» Он смутился, не зная, что ответить. «Спасибо за приглашение. Разве вам не хочется поговорить со мной?» Тут, отметила Таисия Михайловна, человек обрадовался. Лицо его из официально строгого стало добрым, мягким, осветилось улыбкой. «С вами? Очень хочется мне поговорить с вами». «Боится Ивана», — подумала она и с хитрым женским вызовом спросила. «Так в чем же дело?» Они стояли неподалеку от совхозной конторы. Он глянул туда и предложил. «Давайте зайдем ко мне, поговорим». «Вот бюрократ! А еще писатель!» Хотелось засмеяться Таисии Михайловне, но она только усмехнулась и укоризненно покачала головой. «Неужели я к вам должна идти? Да еще в контору!» Забавский сконфузился, лицо его загорелось. «Простите, Таисия Михайловна». «Так заходите. Обязательно приду». Ехал на велосипеде почтальон. Позвонил. Забавский отступил в сторону, но так, что ей показалось, подскочил от радости. И она, чтобы не засмеяться, тоже от радости. Повернулась и пошла своей дорогой, чувствуя, что он стоит и смотрит ей вслед.